Глава 47. Этим вечером меня пригласили выступить на собрании сторонников ЛГБТК в подвале церкви имени Джадсона. Спасибо, прошу прощения, если своим выступлением мог задеть чьи-то чувства, ведь я даже не желательный участник этого важного культурного разговора. Сейчас ваша очередь. Спасибо за внимание. Кто-то кричит «Сядь уже!» и я сажусь. Это важное напоминание, я за него благодарен. И все же во мне засела депрессия, и хочется только спать. То, что во сне я к тому же сяду поговорить с Абитой, надо признаться, делает эту версию сна куда привлекательнее. И почти не замечая прохождения времени, я снова оказываюсь в своем спальном кресле, опять в приемной Абиты. Она заглядывает и приглашает меня в кабинет. Твой чип для брейни уже установлен, остается его только активировать. Когда это его установили, спрашиваю я? Твой переключатель для гипноза. Ранняя версия механизма брейнио. Так что мы воспользуемся им. Стоп. Переключатель Боросини? Работа Боросини — основа, на которой создан брейнио. Больше того, мы всегда говорим, что брейнио нельзя произнести без Боросини. В Боросини нет Е и О. Совершенно верно. Но лучшая анаграмма, которую мы смогли сделать из Боросини, это «синий баран». А с таким слоганом продажи не взлетят. Так, погоди, лечение Боросини — это просто брейнио? Он набивает мне голову сфабрикованной памятью? Что есть сфабрикованный, как не анаграмма для «оно факс в брейнио»? Я не понимаю, что это значит. Я не хочу, не могу, не стану, и что самое главное, не посмею судить отца брейнио или синего барана, как его продолжают звать оригиналисты. Ближе к сути. Я сама не знаю. Боросини был убит неизвестным преступником раньше, чем смог написать об этом периоде своей жизни. Понимаю. А теперь, без дальнейших проволочек, представляю тебе авеню бесконечного регресса от Абиты SH14005. Она тянется к моей шее и щелкает выключателем. Я на заднем сидении лимузина. Еду по улицам Дисней Уорлда. Машина одна из процессий черных лимузинов. Несется по улицам какого-то фальшивого швейцарского городка. Из-под колес на тротуары разбегаются жирные толпы. Хватают своих жирных ребятишек, вывихивают их жирные плечи, отчего те кричат в жирной боли. Я президент, так что они обязаны убраться у меня с дороги. Приятно. Я президент Дональд Дж. Транк. Можете себе представить, я президент. Никто не верил, что это возможно. Я пытаюсь думать о том, о чем хочу думать в качестве Б, которым был раньше, но кажется, будто я на каких-то рельсах, как на аттракционе. На рельсах постоянного стремления и нужды, пустого бездонного одиночества. Сказать по правде, очень похоже на Б, только словарный запас пожиже. Во мне транки ошибаются. Ошибаются. Меня неправильно поняли. Я хороший, я самый умный, я богатый. Я докажу, что все ошибаются. Меня полюбят. У меня есть враги. Врагов надо уничтожить, если только они не поймут, что ошибались и не полюбят меня, и тогда я приму их с раскрытыми объятиями. Мир плохой. Очень-очень плохой. Люди плохие. Я делаю, что должен. Где мои толпы фанатов? Если прикажу парню за рулем остановиться и выйду к жирному народу на улице, будут ли мне радоваться? Будут. Это мой народ. Эти бедные, несчастные, жирные, белые лузеры — мой народ. Но я хочу, чтобы меня любили и другие. Почему меня не любит кто-нибудь получше? Я богатый. Я такой умный. Гляньте, кто я. Я президент Соединенных Штатов. А никто не верил, что у меня получится. Я победил. Я свалился, как снег на голову. Я сказал все, что хотел, и победил. Никто не думал, что получится. А получилось. Еще ни у кого не получалось. Еще никого без политического опыта не избирали президентом. Америка поняла, какой из меня будет великий президент. Прикиньте, как это круто. Вот вы президент Соединенных Штатов. Так я спрашиваю всех, кто со мной спорит. Им приходится говорить «нет». Я и так знаю ответ, когда спрашиваю. Думаете, смогли бы стать президентом Соединенных Штатов? Не смогли бы. А я смог и стал. Вот признак великого ума. Если подумать, я самый умный в мире, потому что догадался, как это сделать. Не унаследовал от отца. Это только мое. Сколько там было еще? 44 за всю человеческую историю? И я единственный, кто обошелся без поддержки партии. А Джордж Вашингтон даже не считается, потому что мне говорили, что ему даже не пришлось вести кампанию. Его назначили. Никто этого не знает. Так что еще 43 за вычетом Вашингтона. Я Дональд Дж. Транк. И за это меня запомнят навсегда. Надо сказать водителю остановиться, чтобы выйти из машины и поздороваться. Удивить толстячков. А они мне порадуются. Это Disney World. Здесь-то мне будут радоваться. Это мой народ, хоть я их и ненавижу. Я нажимаю на кнопку интеркома. Знаете, у меня в машине интерком высшего класса. Самый лучший интерком. Вы просто не представляете, я вас уверяю. Совершенно особая технология. «Слушайте», — говорю я, — «я хочу...» «Прибыль, господин президент, сэр», — раздается голос спереди. «Окей». Я выглядываю в окно. Мы встали на какой-то закрытой парковке подальше от толпы. Видать, слишком долго думал, поприветствовать их или нет. Тогда, может, потом, если не устану после записи, пожму пару рук, как говорится. Люблю человеческий контакт с теми, кто мне радуется. Быть президентом одиноко. Я заглядываю внутрь себя и ничего не вижу. Черным черно. Кричу «Эй!» И эхо звенит вечно. Будто я один в пещере. «А еще, сэр», — говорит водитель из интеркома, «были и другие президенты, которых не избирали, так что вы среди еще меньшего числа». «Серьезно?» — говорю я. «Так даже лучше». «Знаешь, как их зовут?» «Например, Джеральд Форд». «О, этого помню. Споткнувшийся Джеральд Форд». Президент Форд упал с трапа президентского борта по прибытии в Зальцбург в 1975 году. «Миллард Филмер». Какое-то гейское имя. «Миллард? Что за дебильное имя Миллард?» Мне открывает дверь один из тех, кто за мной присматривает. Не помню имя, Джимми или Джоуи, но из таких имен хороших, гетеросексуальных имен. В моем персонале Миллардов нет. «Потом ты расскажешь, водитель из интеркома», — говорю я. «Да, господин президент, я выхожу». «Когда ты знаменитость, перед тобой открывают все двери. Приятно. Не так уж важно, мелочь, но приятно. Всегда стараюсь им по-мужски кивнуть. Как бы говоря, привет или спасибо. Так делают мужики. И я в этом хорош. Когда не забываю. Иногда слишком тороплюсь на что-нибудь важное или даже в туалет. И тогда просто прохожу мимо. Но раз я такой важный, к тому же президент, то когда киваешь даже иногда, 2-3 раза из 10, это все равно означает, что я очень хороший человек. Люблю свой персонал. Миллард. Педик. Миллард Филмер. Я гуглю на телефоне. Ха! Вылитый бездарный Алек Болдуин. Алек Болдуин несколько раз изображал Дональда Трампа в сатирическом шоу CNN. Примечание редакции. Идеально. Мои нигейские работники очень преданные, а преданность важнее всего. Я ее требую, и я за нее вознаграждаю. Теперь в мыслях, как призрачный ангел, пролетает Рой Конн, мой учитель. Рой Конн, 1927-1986. Американский консервативный юрист, выступал обвинителем в деле о супругах Розенберг. Был одним из архитекторов маккартизма. С 1973 по 1985 год представлял интересы Дональда Трампа в суде. Это он меня научил, что преданность важнее всего. Нужно доверять тем, кто на тебя работает, верить, что они не настучат. Кто-то ведет меня в звукозаписывающую студию. По дороге многие говорят «Здравствуйте, господин президент». Я киваю и изображаю важный вид, как обычно. Будто я о чем-то думаю. Всегда о чем-то думаю. В основном губами вытягиваешь, будто свистишь, но не свистишь. Такой трюк. В студии красивая девушка дает мне сценарий. Я знаю, что за мной следят из-за всех этих материалов фейк-ньюс про секс. Так что даже не говорю ей, что она красивая, а жаль. Потому что она как раз из тех, кому это нравится слышать. Прикиньте ее восторг, если бы ее оценил сам президент Соединенных Штатов. Я знаю, ей хочется. Вижу. Но мы живем в ужасные времена, так что мне не получается сказать, а ей не получится услышать. Оба в проигрыше. Спасибо политкорректности. Беру сценарий, даже не глядя на нее. Даже не говорю спасибо. Тебе ничего не сделают, если на них даже не смотреть. Одно маленькое удовольствие не стоит проблем. Из-за таких вещей кажется даже, что не стоит быть президентом Соединенных Штатов. Но в таких случаях я себе говорю, можешь поверить, ты президент Соединенных Штатов, причем избранный, не то что Миллард Алек Болдуин Геймер. Я смотрю на сценарий. Бред какой-то. Мне пишут всякую херню. Совсем не похоже на меня. Там нет ничего из того, за что меня избрали. Не этого хотят люди. Я знаю, чего они хотят. Меня избрали президентом Соединенных Штатов за то, что я сказал то, что сказал. Кого-нибудь еще в этой комнате избрали президентом Соединенных Штатов? Я скажу сам, говорю я. Господин президент, говорит генерал Келли. По-моему, мы написали очень по-президентски, говорит кто-то из Диснея. Не знаю, кто это. Хоть сам Уолт Дисней. Мне вообще насрать. Правда, он-то, кажись, умер. Считал, что его голову заморозили, где-то хранят, так что, наверное, умер. Но не хочется попасть в просак, как тогда с Фредериком Дугласом. Фредерик Дуглас, 1818-1895, чернокожий просветитель и реформатор, бежавший из рабства. В 2017 году Трамп выразился о нем так, будто Дуглас еще жив. Всем не имется подколоть Транка. Знаете, что по-президентски, говорю я, то, что говорю я. А знаете почему? Потому что вы президент, отвечает кто-то высокий, в костюме, но ниже меня, и костлявый. Вот именно, скелет, говорю я. Пожуй сэндвич, какой ты тощий. С мужиками так можно, потому что мужики не начинают истерить каждый раз, как что-нибудь скажешь. Итак, вот как все пройдет. Я скажу свое «вернем Америке былое величие» и все такое, а потом еду в Мар-а-Лаго. Курорт во Флориде, с 1985 года принадлежащий Дональду Трампу. Став президентом, Трамп объявил Мар-а-Лаго своим зимним белым домом. Примечание редакции. «Очень хорошо, сэр», — говорит еще какой-то жарабас. «Где микрофон? Давайте. Погнали. Я президент. Не заставляйте меня ждать». Вокруг тут же забегали. Это я люблю. Перепуганных. Перепуганных, потому что они в обществе президента Соединенных Штатов. Какая-то девушка ведет меня к столу с микрофоном. Я на нее не смотрю. По запаху чую, что мне хотелось бы ее поцеловать. А девушек так классно пахнет, что так и хочется их целовать. Кто-то за окном, клоп с бабочкой, дает отмашку, и я начинаю говорить. «Собрать и американцы, присутствующие в зале президентов. Посмотрите, сколько сегодня пришло людей. Много народу. Говорят, больше, чем когда-либо в истории зала президентов. Если честно, сюда никто и не ходил. Это все знают, надо сказать, это считалось дурацким аттракционом для лузеров. Лучше уж на американские горки сходить или еще куда. На штуку, которая крутится. Всем было плевать на зал президентов. А теперь сами посмотрите, фейк-ньюс вам наговорят, что сегодня народу мало. Но они фейк-ньюс и хотят уничтожить меня и вернуть в болото элиту, Голливуд и... Осушить болото. Один из слоганов кампании Дональда Трампа на выборах 2016 года подразумевает борьбу с коррупцией, кумовство и практикой лоббирования корпоративных интересов. Образ Вашингтонского болота связан с неверным представлением о том, что Вашингтон основан на болотистой земле. Примечание редакции. Ну вы сами посмотрите, как здорово. Я вас всех люблю, да? Всех вас люблю. И мы вернем Америке былое величие, да? Я прав? А то. Потому что Китай и мексиканцы, которые шлют нам свою голытьбу, да? МС-13. МС-13 или Мара Сальватруча. Бригада сальвадорских кочевых муравьев. Международный латиноамериканский картель. Об этом никто не хочет говорить, но это правда. И я положу этому конец. У нас будет большая прекрасная стена и уголь. Американцам нужна работа. Уголь так и будет. Уж лучше поверьте, уголь и мы, у нас будет много производства. Попомните мои слова. Мне все компании говорят, господин президент, мы хотим вернуться в страну, но не можем. А мы... Короче, слушайте, я богатый. Очень богатый. Невероятно богатый. А значит, мне не нужны деньги. Я этим занимаюсь не ради денег. Я жертвую свою зарплату. Не беру взятки у корпораций. Я стал вашим президентом себе в ущерб. Так что задумайтесь. Перед началом шоу ко мне подошел маленький мальчик и сказал: «Господин президент, Вы можете помочь моей семье? Мы очень бедные и черные. Милый маленький афроамериканский мальчик. А я ответил: выходи на сцену во время шоу. Хочу, чтобы все видели, какой ты милый афроамериканский мальчик. Просит помочь своей семье. И я помогу. Это была великая страна. Выходи, маленький афроамериканский паренек. Сэр, позвольте перебить, говорит костлявый. На этих шоу среди зрителей почти наверняка не будет афроамериканского мальчика, который выйдет. В смысле, может, раз или два будет, но запись закольцуют и будут крутить 25 раз в день. Так что его не получится пригласить на сцену. Потому что он не выйдет. Потому что вы его только что придумали, сэр. Не выйдет, говорю я. Включите микрофон обратно. Микрофон включают. Я теперь злой. Ты чего, маленький афроамериканский мальчик? Тебя на сцену приглашает президент Соединенных Штатов, а ты отказываешься выйти. Это великая честь, я президент. Это потому, что я не афроамериканец? А если бы попросила кукла Барри Обамы, ты бы вышел? Это расизм. Вот вам расизм. Это расизм. Я отменяю свое приглашение подняться. Что, съел? Вернем Америке былое величие. Я помчал. Какое-то время в будке тихо. «По сценарию не прочитаем?» — спрашивает костлявый. «Просто на всякий случай». «Не-а», — говорю я. «Я знаю свой народ». «Хорошо, сэр», — говорит скелет. «Слушайте, только что придумал. Давайте сделаем маленького черного мальчика-робота, чтобы он выходил, пока я толкаю речь». «Это нарушит порядок аттракциона, господин президент». «Пофиг! Теперь мне пора. В Мар-а-Лаго». «А перед уходом, сэр, не хотите взглянуть на свою аниматронную модель?» «Ну да, почему нет? Все равно. Но чтобы была хорошей. Не такой шутливой, как хэллоуинские маски, которые надо мной издеваются. Или политические карикатуры фейк-ньюс, на которых я жирный и со следами говна на штанах для гольфа. Я не жирный. И не срусь в штаны». «Думаю, вам понравится, сэр». «Уж надеюсь», — говорю я, глядя на часы. «Только быстро, не хочу пропустить свои шоу». Меня ведут к подземной двигающейся дорожке. Она идет туда, где делают кукол президентов. Вижу кучу других президентских кукол. Несколько стародавних из 16 века, с белыми хвостами на голове, но себя не вижу. Начинаю злиться, потому что на кой черт мне сдались остальные. Меня подводят к чему-то под полотном, к чему-то большому, так что, видать, это я. Мне говорят, я из самых высоких президентов. Если не самый высокий, выше кенийца. Это я вам отвечаю. «Это я?» — спрашиваю я. Полотно снимают, и я гляжу на себя. Кукла меня в мой рост. Очень хорошая. Правда впечатляет. Я представляю, как он говорит то, что я только что записал. Обычно не видишь себя вне себя. Наверное, со мной это бывает чаще, потому что я знаменитость самой рейтинговой телепередачи и президент. Так что меня все время снимают, все время вижу себя в новостях. Но этого себя я могу потрогать. Трогаю. Лицо очень мягкое. Наверное, как мое. Оно очень мягкое, это я прямо говорю. У меня всегда была самая лучшая кожа. Мягкая на ощупь, не как у женщин. Но такая, что много-много женщин делали мне комплименты. Много, это я вам отвечаю. Мягкая, но очень мужская. «Нам пора, господин президент», — говорит Келли. «Но я не готов уходить. Не могу отвести взгляд от куклы себя. Не могу перестать трогать. Поворачиваюсь к остальным». «Кто у вас тут главный по куклам?» — спрашиваю. Поднимает руку жердяй в гавайской рубашке. «Сделай мне такую!» «Прошу прощения, господин президент. Я хочу себе такую же куклу себя!» «Господин президент», — говорит он. «Конечно, конечно, господин президент», — говорит другой, этот стрёмный, мелкий и в костюме. «Хорошо. К концу недели», — говорю я. «Да, сэр». «И чтобы могла ходить, двигаться и есть?» «Да, сэр». «И чтобы ей нравилась такая же еда, как и мне?» «Они не могут...» «Хочу куклу, чтобы ей нравилась такая же еда!» Стрёмные и гавайские переглядываются. «Да, сэр», — говорит стрёмный клоп. «И черного пацана вы тоже сделайте. А то по-идиотски будете выглядеть, когда кукла скажет мою речь, а черного пацана-робота нет». «Да, сэр». Дальше я лечу в собственном личном президентском вертолете в Мар-а-Лаго. Я переделал салон. Теперь тут все из золота. Не просто позолоченные стены, но и подлокотники из золота. И занавески, и столики. Из настоящего золота. А на встроенном телевизоре закольцованная запись, где я в замедленном движении машу и улыбаюсь радостным толпам. Большим толпам. По-моему, другим пассажирам хорошо на душе, когда они видят на экране, насколько Америка меня любит. Настоящая Америка. Не Голливуд, не элита. Не то болото, которое я осушаю. Я смотрю свои шоу. Вот я играю в гольф. Пожимаю руки каким-то уродом. Шучу, и все смеются. Ем гамбургеры. В Мар-а-Лаго есть частный Макдональдс для меня одного. Но не маленький. Реально большой. Говорят, самый большой Макдональдс в мире. Могу садиться на самые разные золотые сиденья. Смотря по настроению. И столики обслуживают, это необычно. Мелони и пацана нет. Не знаю, где они. Хотелось бы мне ее любить. Но с первой леди развестись нельзя. Я проверял. Она неблагодарная, уже не такая молодая. Сколько ей там, 45? Не знаю, но давайте скажем прямо. Я миллиардер и президент Соединенных Штатов. Какой в этом всем смысл, если мне не достаются юные киски? Прям как в сумеречной зоне, когда, наконец, получаешь все, что хотел, а юных кисок нельзя. В смысле, и у меня уже не то желание, что раньше. Это я никому не скажу. Не надо им знать. Повредит репутации. Но с таблетками я могу все, что требуется от стояка, и скажу вам прямо, мне звонит много актрисок втайне, потому что в Голливуде вредно появляться со мной на людях. Но они звонят и говорят, господин президент, хочу вам отдаться. Много знаменитых актрисок, и певичек тоже. Прикольно. Говорят, господин президент, верните мне былое величие. Иногда говорят, господин президент, арестуйте меня. Говорят, господин президент, у вас наверняка большущий. Но мне нельзя, потому что секс, когда ты президент Соединенных Штатов, это дело публичное. Мне одиноко. В Белый дом прибывает кукла Транка, причем ровно такая, как я надеялся. Она пожимает мне руку. Твердое мужское пожатие. Почти не хуже, чем у меня. Мы перетягиваем, но в конце концов побеждаю я. А разговаривает? Да, сэр. Мы засэмплировали вашу речь для создания искусственного голоса и... Окей, окей. Не грузи технической фигней. А у него, может, странный вопрос, но у него есть чувства? Это неодушевленный объект, сэр. Ну, то есть нет, правильно? Да, господин президент. То есть называется аниматроника, но при этом она неодушевленная. Это как та штука, вроде правдивой лжи. Оксюморон, сэр. Как ты меня назвал? Нет, сэр, оксюморон — это термин, обозначающий комбинацию слов, которые на первый взгляд кажутся взаимоисключающими. Окей, Пойнт-Декстер, знаю я это слово. Я все слова знаю. Я смотрю на Келли. Больше не хочу, чтобы Пойнт-Декстер тут работал. Найди кого получше. Келли провожает Пойнт-Декстера из комнаты и тут же возвращается с каким-то мужиком, который, по-моему, все еще Пойнт-Декстер, но теперь в шляпе. Я к нему не присматривался, так что не знаю. Ты кто-то другой? Да, господин президент. Окей, хорошо. Заводите эту штуковину, хочу поиграться. А потом все уходите. Пока они возятся с куклой, я смотрю телек в спальне, которую называю королевской спальней Транка. Даже повесил знак. Сперва кричу на фейк-ньюс, потом переключаю канал на очень приятных белых людей, сидящих на диване. Это очень успокаивает, потому что в каком-то смысле кажется, будто они говорят прямо со мной. От экрана исходит невероятное тепло, только для меня. Они меня любят. Я им говорю, какие они прекрасные, насколько привлекательная та, которая тёлочка. Говорить, что она привлекательная, можно, потому что это телеэкран, и никто не разозлится. Раньше было лучше. И я снова сделаю, как раньше. Пока что просто достаю член и массирую. Без таблеток больше не встает. А принимать их я сейчас не хочу. Но кончить могу даже так, все нормально. Мне нравится тёлочка, и она говорит мне всякое приятное. Вижу, как она смотрит на меня из студии и заигрывает. Я большой человек, самый большой в мире, самый лучший миллиардер, самый умный. Учился в Лиге Плюща. Я президент Соединенных Штатов, я Я эякулирую на штаны. В дверь королевской спальни Транка стучат. Я оставляю сперму для уборщиц. Людям платишь, и они делают свою работу. «Войдите», — говорю я, застегиваясь. «Все готово, господин президент», — говорит какой-то мужик, который вроде бы здесь работает. Старается не смотреть мне на штаны. «Присылайте», — говорю я. «Да, сэр». Вхожу я. Он великолепен. Мы снова жмем руки, снова перетягиваем. Сила у нас одинаковая. Это потом надо будет исправить. «Привет, я!» — говорю я. «Привет, я!» — отвечает он мне ровно моим голосом. «Он только за мной повторяет?» — спрашиваю я. «Нет, сэр. Это обучаемый бот. Он сможет общаться с кем угодно. Спросите его что-нибудь, если хотите». «Правда? Окей. Расскажи о себе. Я миллиардер, магнат в сфере недвижимости и президент Соединенных Штатов». «А, точно! Очень хорошо. Прекрасно! Умный!» «Какая фамилия у президента, которого звали Миллард?» «Геймер. Он вылитый и бездарный Алек Болдуин». «Прикольно. Ты прикольный!» «Спасибо, — говорит робот. — Вернем Америке былое величие». «Точно, — говорю я. — А он ест?» «Я хотел, чтобы он мог есть. Буду брать его с собой в свой Макдональдс». «Он может симулировать прием пищи, господин президент. Он жует и глотает, и пища попадает в металлический бак, который можно извлечь через крышку в спине для чистки». «То есть ест не по-настоящему, только для вида?» «Да, сэр». «Ну а член у него есть?» «Анатомически точный, сэр». «Замечательно. Ладно, оставьте нас». Все оставляют меня с моей куклой Транком. Вдруг я робею. Сперва мы оба молчим. «Хочешь посмотреть новости?» — спрашивает он. «Идеальная общая тема». «А то, — говорю я, — а то, — говорит он». Он выбирает передачу «С людьми на диване», которую, прикиньте, я бы и сам выбрал, и тут же начинает дрочить. «Охренеть, насколько похож на меня!» Я бы к нему присоединился, но, сказать по правде, уже выдохся. Хотя не признаюсь даже ему. «Ничего такая, — говорит он. — Ничего. Но может быть и лучше. Я люблю десятки, а они должны быть совсем молоденькими. И с сиськами вот до сюда». «Ага, понимаю, — говорит он. — Мне немного стыдно за то, что я сказал, будто он дрочит на мымру. Не хочу задевать его чувства. Но что мне было еще сказать? Замечаю, как у него падает, и скоро он останавливается и просто таращится в пустоту. «Что ты делаешь?» — спрашиваю. «Переформатируюсь. Когда я провожу с тобой время, я учусь и становлюсь лучшим тобой». «Становишься лучше меня?» «Нет, нет, конечно, нет. Я учусь, как лучше быть тобой. Разве можно надеяться превзойти совершенство?» Тут он подмигивает. «Не пойму, издевается он или нет, но люблю, когда мне подмигивают. От этого внутри все теплеет. Трудно быть уязвимым рядом с другим мужчиной. Обычно надо сделать другого мужика раньше, чем он сделает меня. Но в этом парне что-то есть. Просто пока не могу уловить». «Слушай, — говорю я, — Мелодион с парнишкой сейчас в Житьёрке. Только никому не говори, что я его так назвал. Сейчас все такие политкорректные. Начнется очередная катастрофа в стиле Житбурга». В 1984 году черный священник и правозащитник Джесси Джексон попал в скандал, назвав таким образом Нью-Йорк. Примечание редакции. «Вот с чем мне приходится все время бороться. Так что нельзя, чтобы фейк-ньюс или демократы пронюхали и извратили простой прикол. Короче говоря, если хочешь у меня переночевать, то без проблем». «Я не сплю по-настоящему, как люди», — говорит он. «Но могу переключиться в спящий режим для сбережения заряда». «А можешь сам переодеться в пижаму?» «Конечно». Я бросаю ему чистую президентскую пижаму Транка и достаю из-под подушки свою. Она золотая. «Ночевка! Прям как в детстве», — говорю я. Мы оба хлопаем в ладоши, потом берем друг друга под локти и танцуем по-народному. Не знаю, как там это называется. Когда ложусь в кровать, держусь от него подальше. Я не гей. Но его аниматронное тело теплое, так что тут уютно. Нервничая, кладу ему руку на бедро. Он что, сейчас вздрогнул? Не уверен. Думаю, что вздрогнул, но планирую действовать потихоньку. Даже сам не знаю, чего я хочу. Я не гей. Но и он не мужик, да? Он робот. А во-вторых, он робот я. Так что в том, чтобы трогать себя, ничего гейского нет. Это все знают. А он еще и теплый. Просто великолепно. Потому что по ночам не холодно. Короче, просто оставляю руку и засыпаю. Снится, что за мной гонится. За мной, но не за мной. Понимаете? Темно. Не знаю, кто гонится, но при этом знаю, представляю, кто это, но не могу осмыслить до конца. Но это что-то большое. Самый большой монстр, что видели люди, я вас заверяю. И я бегу по ферме или еще где-то. По полям с кукурузой и что там еще растет на фермах. Мне говорят кукурузу. Фермеры прекрасные. Преданные патриотичные американцы. Самые лучшие. Я бегу через кукурузу или что там. Может, пшеницу, может, бобы. Ну, вроде кукуруза. И слышу, как эта штуковина следует за мной. Хрустит кукурузой. Хрусть, хрусть. Теперь я маленький, размером с мизинчик, и убегаю. Далеко не убежать, потому что я маленький. Как в том фильме, где задрот уменьшил детей. И монстр подбирается. Я ищу, где спрятаться. В земле маленькая дырка, как канализационный люк, но в земле. Запрыгиваю. Монстр пробегает сверху, по дороге сбрасывая на меня землю. Я жду, пока его шаги затихнут, и пытаюсь выбраться, но не могу. То и дело съезжаю и все больше и больше сам себя зарываю. Я устал и присаживаюсь ненадолго отдохнуть. Потом опять пробую, но не могу поднять ноги. Опускаю глаза и вижу, что ноги — корни, и они вросли в землю. Паникую. Дергаюсь и дергаюсь. Потом я начинаю вылетать из ямы. Нет, не вылетать. Ноги все еще корни. Я расту. Голова высовывается из-под земли и продолжает подниматься. Я смотрю вниз и вижу, что я стебель кукурузы. Ну или там пшеницы или бобов. Руки у меня листья. Их с десяток. Как бы развиваются на ветру. Не могу их контролировать. Слышу, как возвращается монстр, хрустя стеблями под ногами. Пытаюсь бежать, но не могу. Он все ближе. Вижу в тенях махину. Узнаю в нем. И отчаянно вырываюсь из брейнио. Переключатель на шее щелкает, как предохранитель, я снова с обитой. «Еще не конец», — говорит она. «И не близко, возвращайся. Я больше не могу. Мне не нравится в этой голове. Если хочешь, чтобы я вернулась в твои сны, придется пережить весь брейнио до конца. Если нет, я навещу сны какого-нибудь другого новелизатора. Может, мне напишет новелизацию Барбасая?» «Хорошая попытка», — говорю я, — «но Барбасая умер». Я проверял. «Ты тоже. В мое время ты давно умер. Мне просто надо заскочить немного подальше в прошлое, чтобы застать Барбасая живым». «Нет, не надо. Я вернусь. Не хочу, чтобы ты покидала мои сны. Без тебя у меня ничего нет». «Вот именно». Она тянется к выключателю. «Погоди», — говорю я. Рука задерживается у шеи. «Я не понимаю интонации произведения. Если я буду это писать, надо понимать, чего ты хочешь. В смысле, это комедия? Робот, Трамп и все такое?» «Во-первых, он транк. Транк. Во-вторых, уверенно, интонация станет очевидной, когда ты продолжишь погружаться в лабиринт множества персонажей истории. В-третьих, у тебя нет исторической перспективы, чтобы разобраться во всей полноте, поскольку в твоей временной ветке описанные события еще не произошли. Но, отвечая на твой вопрос в самом упрощенном варианте, нет, это не комедия. Это кошмар, от которого мир так и не очнется. Я до сих пор в нем. В мое время нет комедии. Комедию объявили вне закона за жестокость и пренебрежение чужими чувствами. Мы не смеемся над другими людьми, даже над Транком. Но он у тебя спит со своей роботизированной версией. Даже к этому мы относимся как к печальному, но все же совершенно правдивому историческому событию, со всем подобающим состраданием. Так, погоди, хочешь сказать, что Дисней правда подарит Трампу, Транку, робота Транка в реальности? Да. В этой временной ветке лишь одно из бесконечного числа временных веток об этом гласят исторические источники, те, какие есть. Те, какие есть? Многое погибло во время Великого пожара. Можно поподробнее? Я и так сказал слишком много. Продолжим. Я киваю. Обита тянется к переключателю. И как только реально огромная пасть монстра готовится в меня вцепиться, я просыпаюсь. Тяжело дышу. Целую минуту не знаю, где я, но узнаю золотые шторы, золотую простыню, золотое изголовье, золотой пол, золотистого ретривера, золотую рыбку, подписанную фотографию Голди Хоун. Я в целости и сохранности в жилье Транка. Не знаю в каком, но... А! В золотом президентском люксе королевского дворца Транка в Белом доме. Лежу в обнимку с моей куклой Транком. Он оборачивается ко мне. Плохой сон, мистер мужик. Очень плохой. Снова про кукурузу или пшеницу. Снится все время. За мной гонится какой-то монстр. Ну, это всего лишь сон, говорит он. Все в порядке. Хорошо, когда утешают. Хорошо, когда обо мне кто-то заботится. Реально заботится. И не потому, что я такой богатый, такой могущественный, такой очаровательный, мужественный. Но потому, что видит настоящего меня. Меня, Дональда Дж. Транка. Спасибо, говорю я. Мы целуемся. Не знаю, как это случилось, я не гей. Но он — это я. И это настоящий подарок. Он меня понимает. Такое облегчение. Быть президентом Соединенных Штатов очень одиноко. Этого никто не знает. К кому обратиться за утешением? Надо принимать столько решений. Все на тебе, и поговорить не с кем. Потому что люди предают. Все хотят тебя уничтожить. Они завидуют. Они хотят то, что есть тебя. Приходится быть настороже. Никому не верь, вот моя философия. И она сослужила мне хорошую службу. Я стал очень богат, богаче грез. Никогда не понимал это выражение. Я стал президентом Соединенных Штатов. Я трахнул сотни прекрасных женщин, столько, что вы не поверите, если я скажу. Я вырастил 3 прекрасных детей, хотя нет 4, хотя нет 5. Но можно ли им доверять? Вспоминаю «Короля Лира» от Уильяма Шекспира. И хоть пьесу я не читал, зато видел рэп-версию «Дяденька, дай мне яйцо» от Лин-Мануэля Миранды в Бидменстерском театре. Перевод Б. Пастернака. Причем дирижировал сам Миранда, между прочим. Хотя он и ведет себя так, будто меня ненавидят. Хоть билет и стоил больше $2000. Так что я знаю, что там с Лиром. Никому нельзя доверять, когда ты король. Или президент — это то же самое, что и король. Все пытаются отнять твое королевство, твое президентство. Я зачитываю рэп из мюзикла. Дуй ветер, пока не лопнут щеки, так Лир фигачит монологи. Лей дождь, мир затопи, и молниями афро мое жги. Прекрасно. У тебя отличный певческий голос, говорит робот я. Что это за рэп? Шекспир, говорю я. Я ходил в Уортон, великий институт. Все говорят, один из лучших. Ты самый умнейший из президентов. У тебя такое IQ, что никто не поверит. Какое-то мгновение мы просто молча переглядываемся. Ты великолепный, говорю я. Реально великолепный, ты в курсе? Это ты великолепный, говорит он в ответ. И я вижу, что всерьез. Мы опять целуемся. Это на меня не похоже. Я глажу его по щеке. Теплая, резиновая. Прям как у меня. Можно потрогать волосы, спрашиваю я. Ага. Говорит он. Они настоящие, давай подергай. Я дергаю. И вижу, как ему нравится. Любит погрубее? Это я могу. Я и сам это люблю. Даю ему пощечину. Он улыбается и дает в ответ. Потом мы смотрим друг на друга. Сексуальная энергия так и прет. В спальне висит терпкий запах секса. Должно быть от меня, потому что он-то робот. И вдруг я уже на нем. И мы лижемся, лапаем друг друга. И я расстегиваю его президентскую пижаму, а он мою. Так реалистично, говорим мы оба одновременно, и опять целуемся. Скоро же хватаем друг друга за члены и силой дергаем, прям как когда пожимают руку. Великий секс, лучший секс. Без гомосятины. Пусть Америка будет великой. Когда в золотую дверь стучит мой помощник, мы уже оба в костюмах и галстуках и смотрим, как приятные люди на диване рассказывают, какие мы отличные. «Господин президент», — говорит парень у дверей, прыщавый, кажется, его звать Реджи или еще как-то, «вы готовы приступить к своему рабочему дню?» «Никто не знает, как много работает президент», — говорю своему роботу. Робот легонько касается моей руки в знак поддержки. «Мне нравится, что руки у нас одного и того же размера. Большие». Мы в овальном кабинете, который я переделал куда элегантнее. «Много золота». Стол, где я работаю, целиком из 18-каратного золота, сделан вручную знаменитым итальянцем Маурицио Кателланом, который делает мне и туалеты. Он очень-очень знаменитый, а делает мне туалеты. Так кто тут знаменитый? Думаю, ответ очевиден. Генерал Келли нервно ходит туда-сюда. «У нас сегодня загруженный график, господин президент», — говорит он. «Нужно браться за дело, мы уже выбиваемся». Я не говорю ему, что опоздал из-за желания провести побольше времени с роботом. «Я тут думал, — говорю я, — думал, что нам с роботом надо быть сопрезидентами. Мне нравится, когда он рядом. Это кумовство? Это могут назвать кумовством?» «Господин президент, — говорит Келли, — робота никому нельзя показывать. Думаю, это должно остаться вашим частным увлечением». «Но почему?» — я чуть не хнычу. «Потому что американскому народу будет неловко». «Кстати, я тут думал, — говорю я, — как его звать? Я не могу звать его Дональд-младший, потому что такое у меня вроде бы уже есть. Пожалуй, его можно назвать Дональд-младший, а первого сына сделать Дональдом-третьим. Но, наверное, это нечестно по отношению к первому сыну. А кроме того, робот не мой сын, он я. У меня еще никогда не было меня. Может назвать его «Робот Дональд» или «Второй я», или «Мини-мы». Как в том фильме с Майком Майерсом. Но не хочу, чтобы меня приняли за доктора зло, потому что я не он. Может назвать его именем, о котором я сам всегда мечтал. Эйс. Что думаете насчет имени Эйс? Все говорят, что это очень хорошее имя. Тогда будет Эйс. Все поздравляют меня с выбором. Значит, нельзя появляться вместе с ним на митингах? По-моему, мой электорат пропрется, что в Соединенных Штатах самая лучшая технология роботов. А он это всем докажет. В Китае нет робота-президента. Это я вам отвечаю. Келли говорит нет. И я обижаюсь так, что пишу под столом твит. У меня новый лучший друг Эйс. У всех звякают телефоны, и все одновременно на них смотрят. «О, Господи!» — говорит Келли. «Это он просто злится, потому что все опять говорят обо мне. Всем интересно, кто такой Эйс. Что бы я ни сказал, всем в мире хочется это прочитать. Это во всех новостях. Везде будут статьи и теории. Кто такой Эйс? Это который? Вентура? Эйс Янг из американского идола? Что он имеет в виду? Что имеет в виду Транк? Все и всегда хотят знать, что имеет в виду Транк. От этого зависит их жизнь. Их дурацкая мелкая жизнь». Жизнь лузеров среди микробов, блевотины, жира и... Надо придумать, как это прикрыть, говорит Келли. И я прям зол. Хочется бить и ломать. У меня есть слова, чтобы передать, что я чувствую. Я хочу крушить. Он себя кем нахуй возомнил? Люди хотят знать, что я думаю, каждую сраную минуту. Я президент Соединенных Штатов. Кем себя нахуй возомнили все, чтобы сомневаться во мне? Мне! Мне, Дональде Джет Транке! Мое имя везде, куда ни глянь, везде! Транк, Транк, Транк! Меня любят все! Женщины хотят ебаться со мной! Мужчины хотят быть мной! Роботы хотят быть мной и ебаться со мной! Я богат! Я богат! Меня знают все в мире! У меня есть собственный самолет! Вы вообще знаете, какой у меня IQ? Не хотите, чтобы я рассказал о своем лучшем друге Эйсе? Тогда иди ты нахуй, ты! Я ухожу! Не нужна мне эта работа, у меня столько бабла, больше, чем вы можете представить. У меня самая красивая дочка, она из моей спермы. Моя красивая дочка из моей великолепной спермы, спермы Дональда Джет Транка. От ярости кружится голова, комната расплывается и зеленеет. Золото, посмотрите на золото, шепчу я, чтобы успокоиться. Но голова все кружится. Мне нехорошо. Я хочу сексуальную тёлку! Я! Я щелкаю выключателем, меня тошнит. «Все еще не нравится?» — спрашивает Абита. «Это та самая сцена, о которой все только и говорят». «Я не могу», — говорю я. «Я правда больше не могу быть в этом мозге». «Это твой мозг», — говорит она. «Это твое брейнио». «Это Транк». «Это Транк, и это ты. Твой мозг интерпретирует мое брейнио от Транки». Так работает брейнио. Это не я. Думаешь, когда ты видишь Транка в реальной жизни, то его видишь не ты? Не ты решаешь, кто он, что думает? Я теряюсь, пытаясь это осмыслить. Я просто больше не могу, говорю наконец я. Я уйду к кому-нибудь еще. Больше тебе не приснюсь, говорит Абита. Знаю, отвечаю я. И она пропадает. Я один в ее офисе. Теперь тут пусто. Ни мебели, ни растений. Карандаш падает на пол. Я ухожу и блуждаю по безлюдным улицам сновидческого города. Потом просыпаюсь. Отвязываюсь от кресла и блуждаю по улицам реального города. Я скучаю по Абите. По-моему, за всю свою жизнь только ее я смог бы назвать своей второй половинкой. В каком-то смысле мы с ней одинаковы. Творцы, критики культуры, сенсуалисты. Ее брейнио... То немногое, что я успел пережить, мощный, дерзкий, напоминает не меня, а также блестящего русского режиссера Александра Сокурова, который предвосхитил «Авеню бесконечного регресса» Абиты своим фантасмагорическим чудом «Русский ковчег», снятым одним кадром. Вот какого уровня брейнио сделает Абита. Уровня шедевра русского кинематографа. Она стала бы для меня идеальным партнером. Два исключительно пытливых ума вместе исследуют прошлое и будущее. Я представляю, как мы подолгу гуляем в сновидческих лесах, на сновидческом пляже, обсуждаем кино, живопись, философию, остаемся на пикник на сновидческом лужке, угощаемся охлажденным и целиком воображенным божале, возможно, «Дюбёв Мулен аван домен де Розье», 3085, который, наверное, будет очень хорошим годом, если судить по нынешним прогнозам климатических изменений, мутировавшими ягодами, мягким камамбером. Я так и видел, как провожу в этом духе всю жизнь, с ней во сне. Но я сдался. Не смог остаться в ее бренью, таком реальном, требующем погрузиться в темное-темное сердце нашей безумной и нарциссической культуры. Я дрогнул, и вот я один. Быть может, я смогу вернуться, умолять о втором шансе. В этот раз я выдержу ужас. И тем самым вдруг приходит страшное озарение. Я достаю телефон и ввожу авеню бесконечного регресса. Вот оно. Роман Антонина Барбасая. На 2,898,311 строчке рейтинга Amazon. Опубликован в 1983 году. Одна рецензия покупателя. Что-то вроде триллера президент Дональд Дж. Транк, кажется, будто автор почти что предсказал избрание Трампа, влюбляется в робота самого себя из зала президентов. Потом они пытаются сбежать, но Транка убивают, так что теневое правительство выдает робота за настоящего Транка. И это только первая глава. История рассказана множеством персонажей от первого лица. Это веселое и легкое пляжное чтение, хотя и очень запутанное. Одна только проблемка. Барбасай часто ошибается в предсказаниях будущего. Все мужчины носят котелки, а черт из зада по имени Балаам, кинокритик. Ставлю 3 звезды. Книга отмечена как временно недоступная. Значит, Барбасая получил заказ. Абита отправилась еще дальше в прошлое к нему, и еще Барбасая получила Абиту, не сомневаюсь. Я пытаюсь представить, и в то же время пытаюсь и не представлять их прогулки, их пикники, их занятия любовью. Это сложно, потому что я не знаю, как выглядел Барбасая. Ищу в сети и нахожу только одну фотографию с места преступления. Его голову проломили большим тупым предметом. Господи, что случилось с Барбасая? Его убили за эту книгу? На его месте мог быть я, если бы я ее написал? Так или иначе, все уже в прошлом. Мне никак не получить посмертный заказ по Брейнио. Или Абиту. И все же я не могу не возвращаться раз за разом к своему решению бросить авеню бесконечного регресса. Быть может, мои сны, погружение в мир новелизаций, увлечение Абитой не более чем помеха, чтобы избежать ответственности перед Инго? Ночной мир фантазий, созданный мной самим ради борьбы с одиночеством. Не могу сказать наверняка. Тем не менее, каждую ночь мне продолжает сниться, что я новелизатор. Но Абиты уже нет. Нет Брейнио. Только моя работа. И я побираюсь по заказам. Просыпаюсь я в ужасе. Такое ощущение, будто все скользит. Не могу удержать мысли. Они словно намазаны жиром. Выскальзывают из рук, стукаются друг о друга, как тюремные подносы для еды, и падают на бетонный пол тюремной столовой. И я нахожу эти мысли, потом теряю, потом нахожу опять. Но если они возвращаются, то уже другими. Как будто переодевались в свое отсутствие. Я знаю, что что-то изменилось, но не могу сказать, что. Мелкие пустяки теперь я помню, что моя мама укладывала мои волосы корнароу. Техника плетения косичек, пришедшая из Африки. Примечание редакции. Теперь я помню, что был муравьем. Теперь помню ядерную войну. Теперь помню, что водил серебряную машину, самолет, корабль. Это изматывает. Меня ужасает оказаться на милости, как я уверен, внешних сил. Спасусь ли я, если найду свои настоящие мысли? Удержу их крепко, буду цепляться за то, чего больше не существует. Что уже есть лишь дым и память.